Дед Мороз. Морозов, с одной стороны, был чрезвычайно собою доволен, а с другой ругал себя почем зря. А причина была одна – агент Лисица. В бумагах он значился как информатор, но парень считал себя самым настоящим шпионом. Агент Лисица на меньшее не был согласен. Беда с этими заигравшимися детьми. Одним нового бога подавая и новый порядок в придачу к нему, другому в казаки-разбойники доиграть хочется. Агента Лисицу звали Васькой, и было ему 16 лет. К юному возрасту следовало присовокупить его горячий энтузиазм и желание сотрудничать. Морозову это сотрудничество пользы не приносило, Ваське же игра доставляла удовольствие. Нравилось ему, видите ли, быть не просто соседом старика Морозова, а его помощником. И, можно сказать, правой рукой и ближайшим соратником грозного следователя. И кому какое дело, что следователь не такой уже и грозный? И помощь ему нужна такая, разве что огород на даче по весне вскопать. А дошкольных сплетен ему и дела нет. Оказывается, есть. И дошкольных, и до дворовых. И вообще, пришло время слухами интересоваться. Не зря же люди говорят, молва идет. Идет и доходит. В данном случае до чутких ушей рыжего агента Лисицы. А тот уже не замедлил подкинуть старшему товарищу пару-тройку идей. Ничего конкретного, но Васька клялся и божился, что еще чуть-чуть, и у Морозова будут не только имена, но и доказательства. Хитрил рыженький, ой, хитрил. Пробить ему кое-что, видите ли, нужно. 2 дня сроку, а потом Морозов лично из этого Джеймса Бонда доморощенного душу вытрясет.